Глава 15. «Что делать-то будем?» – спросила Банши, когда я закончил рассказывать, и пауза порядком затянулась. «Собираем вещи и на рассвете едем дальше?» Не то предложил, не то уточнил Стеча. «Нельзя так!» – махнула волосами блондинка. «Лоскоту, конечно, в город не проберется, пока знаки охранные обновляют, но бежать не выход. Мы же белую стрелу подставим. Заказ приняли, предоплату взяли, значит, надо выполнять». «Да ладно, там этой предоплаты кот в стакан наплакал. Впритык за ворота вкатились», — хмыкнул Стеча. «Разберутся же потом все равно, что стрела здесь ни при чем. А куда ты ехать тогда собрался с пустым баком?» Гидеон выплыл из задумчивости. «Девчонка права. Если номады дебилы и пахом скурвился, это не значит, что остальные не должны чтить кодекс ордена». «Выдать Марту не вариант», — прищурился я. «Странно, конечно, живого человека монстру отдавать. Но с другой стороны, еще вопрос, кто тут на самом деле монстр?» «Вариант», — кивнул священник, — «только не рабочий. Староста ее не отдаст, а учитывая, какие они тут крысы, еще и весь острог на нас натравит, доказав, что мы клевету возводим, потому что какую-то корысть с того имеем. Но это же неправильно, они же убийцы». Во мне взыграло оскорбленное чувство справедливости. А может, очарование Лели с ее песнями все-таки действовало? «Орден такие приговоры не выносит». «Мы не суд и не стража», — вздохнул Гидеон. «Можем только сообщить местной власти». «А Яков с ними?» — спросила Банши. «Скорее всего, честный он и пара пацанов его», — ответил священник. «Не все я еще разузнать успел. Но если правильно понял, то те, кто против старосты, долго здесь не живут». «То есть будем валить упырей и лоскотуху», — вздохнул я. «А у нас валилка, что ли, выросла?» — скрипнул Захар. «Если серебра подкинут, то с утопленниками мы разберемся. А лоскотуха сильна». Банши закатила глаза, что-то подсчитывая в уме, а потом кивнула на меня и продолжила. «Но мнемоник должен справиться. Его, похоже, даже чары не взяли. Я себе все губы искусала, думала уже свинца в уши залить. А этому хоть бы хны. Стоял там и глазки строил». Я не стал огрызаться, но пометочку сделал, что мысли все реальные были, а не морок. Надо выпить, а потом поспать. И, судя по окружающим, все были со мной солидарны по обоим пунктам. Мы расположились в доме Кондрата и Вичко, в общей гостиной с большой белой печью. За ней прятались две кровати, которые по умолчанию достались Банши и Захару. В центр мы закинули три тюфика, которые подогнал Яков. Плюс деревянный стол, за которым мы сидели, парочка сундуков и верстак со всякой оружейной мелочевкой у окна. Вещи охотников не трогали. Только на верстаке Гидеон с Захаром развернули артель по снаряжению патронов и чистке оружия, одолжив чужой инструмент. Накормили нас хорошо, но это только потому, что мы не стали делиться с местными полученными сведениями. Выслушали от неспящего и уже протрезвевшего Гидеона все, что он думает о принесенном трофее. О неразумных стажерах тоже было, но рога Вайонга быстро переключили внимание. Проскочили мимо старосты с Яковом, поулыбались щуки, который давно вернулся и уже натерпелся от Гидеона, и завалились в дом. А теперь на столе стояли пустые миски, горшок с остатками остывшей картошки, почти пустая бутылка сливовицы. Даже на мой дилетантский вкус, очень даже отменный. Я выпил и пошел к своему тюфику. — Гидеон, а тебе удалось весточку Трофиму передать? — зевнул я. — Удалось. Только этот старый пень отказался. Святоша тоже выпил, тихонько крякнул и продолжил. Маразм крепчает у старика. Несет какую-то ересь, что он швейцарец и в нейтралитете. В запое бы лучше был. С ним тогда и то проще общаться. И что делать будем? Ждать. Гидеон поворошил тарелки в поисках того, чем бы закусить следующую рюмку. Сестры Краевец обещали помочь. Попробуем встречу где-нибудь под Барнаулом организовать. Они близко к нам, если найдут. Так они и так знают, что мы где-то здесь, — напомнил Гидеон. Он выцепил картофелину и положил на краешек тарелки, заваленной костями. — Как это? И почему ты так спокойно об этом говоришь? — Медальон проверь свой. Он теплый и светится, — вмешался Захар, пока Гидеон выпивал и закусывал. — А когда он такой, значит, орден вызывает, и если мы чтим кодекс, то обязаны явиться в ближайшее отделение. «То есть они нас по геолокации как по маячкам могут отследить?» «Переведи», — попросил Захар, а Банши со Стечей переглянулись. «Блин!» — почесал в затылке я. Мне еще и матюгнуться захотелось. Ну, в смысле, они что, знают точное местоположение медальонов? Нет, только примерный радиус, в сотню верст и ближайшее к нам отделение. Что-то вроде конечной точки, откуда призыв идет, объяснил Захар тоном занудного учителя. Как если бы я был девятиклассником, а он рассказывал мне, что такое логарифмы. Я махнул рукой, потрогал медальон. Надо же, действительно теплый. Стоит его поближе к телу переложить, а то еще что-нибудь важное пропущу. Улегся на тюфяк и отвернулся от света. Матвей, не спи, рано еще. Негромко позвал Гедеон. Решить надо, что в итоге делаем, точнее как. И было бы неплохо твои белки по домам походить. Глянут на старосту и на Якова. Вдруг что интересное узнаем. Белка, выпущенная погулять, прямо лучилась энтузиазмом. А вот я бы поспал. Но Гедеон прав. Если есть возможность разнюхать планы и расклады в деревне, то надо ее использовать. Белка пробежалась по избе, против моей воли прыгнула на колени к Банши и напросилась, чтобы ее погладили. Интересно, конечно, ракурс снизу вверх на девушек смотреть. Будь это настоящее кино, критики бы точно оценили операторскую работу. Но хорошего помаленьку. Да и Настя сразу вспомнилась. Стоило только взглянуть на Банши не как на боевого товарища, а как на красивую девушку. На улице давно стемнело, и шел легкий, совсем мелкий снежок, но поселение еще не спало. В окнах горел свет, а между домами прохаживались два стражника. Я узнал Щуку и, прыгая по сугробам, пристроился к ним. Свежий снег проваливался под лапками, не давая нормально прыгать, но, с другой стороны, легко скрыл от взгляда парня, решившего обернуться по сторонам. «Слышь, Михей, может, тоже в охотники податься?» — спросил Щука. «Может, даже к белой стреле напроситься?» «И на кой ты им сдался?» — послышался приглушенным меховым воротником молодой голос. «Батя тебя не отпустит. Велено же Якова держаться. С ним не пропадешь. А эти по краю ходят. Да и мутные какие-то». «Чего это вдруг?» — удивился Щука. «Я с ними до леса ходил. Светленькая, спокойная такая. Видно, что нежная. А лохматый-то да, странненький. Нервный какой-то. Я чуть снегом не подавился. Это я-то странненький? Это Банши-то спокойная? Воблер тебе, Щука, под хвост, а не в белую стрелу. Я-то подстригусь, а вот ты так здесь и пропадешь. Желаю тебе не пропасть, потому что парень ты вроде неплохой». Отстав от патруля, я поскакал к дому старосты. На полпути замер и услышал тихое пение, доносящееся откуда-то из леса. Толком не разобрать, о чем песни. Но даже отсюда были слышны тоска и надежда в нежном голосе лоскотухи. Обрывки мелодичных фраз на кончике ветра. Но, похоже, так только для меня. Дверь соседней избы отворилась, и оттуда выскочила растрепанная девушка в одном платье. Замерла на пороге и, как лунатик, побрела к воротам. Практически сразу, охая и ахая, за ней выскочил мужик, заметил патруль и свистнул. Догнал девушку, попытался ее схватить, но та его оттолкнула. Тогда он дождался перепуганного и возбужденного Щуку с другом. И втроем они довольно быстро спеленали лунатичку и потащили ее домой. Заскрипели двери, повысовывались тревожные бледные лица, но, увидев, что кино закончилось, вернулись по домам. Только пара соседей задержалась, договариваясь, кто первый дежурить будет, а кто спать. «Не сработало у Лели», — подумал я. «Надо возвращаться скорее. А то вдруг, пока я здесь бегаю, мое тело уже через забор перелезает». Я добрался до нужного дома, проскочил в щель низенького забора и, стараясь не оставлять следов, подкрался к окну. Заскочив на подоконник и приник к стеклу, затянутому белыми морозными узорами. Разглядел у окна стол, за которым сидел староста и Марту, наворачивающую круги и что-то резко выговаривающую мужу. На старосту было грустно смотреть. Он сидел весь серый и вяло пытался отбиваться. Поднимал руку, прося жену остановиться. Сразу же бросал ее на стол и тянулся к бутылке самогона. Точно такой же, какую выдали и нам. Кавказскую овчарку проще было остановить, чем эту гавкающую и рычащую тетку. Она как могла пыталась не орать и оттого больше шипела. «Пусть разберутся. Убьем, как Трофима. Свалим кого-нибудь. Что ты раскис, размазня? Вячка не узнал. Ты думаешь, что эти? Скажем, обокрасть. Нас пытались. Разделим их. Потравим в доме. Яков в лесу». Староста что-то пробурчал в ответ и схватился за голову. «Хватит ныть. Когда я Третьяка... Ради тебя. Между... Сестра и так пропала. Соберись, тюфяк! Снова послышалось пение лоскатухи. Я различил новый, более мощный полутона. Даже Марта за окном задергалась, схватилась за голову, начала хватать воздух ртом, как рыбка, у которой уши заложила. Подбежала к мужу, хлебнула самогона прямо из горла и протянула к нему руки, чтобы он ее держал. Я спрыгнул в снег, чихнул, фыркнул и выскочил на тропинку, где уже по натоптанному снегу спокойно припустил к чоповцам. «Белая стрела слов на ветер не бросает», — с максимально серьезным тоном произнес Гедеон, борясь с похмельем и пошатываясь, стоя перед старостой. «Лоскатуха сильная, с августа здесь томится. По всем признакам это роженица, не пережившая роды». «Так а как же?» — удивленно воскликнул староста. «Он очень старался не радоваться, что мы пошли по неправильному следу. Мы же ее похоронили, отпели по всем правилам». «Бывает и такое. Может, Кондрат не доглядел», — подключился Захар. «Сейчас это не важно. Важно, что сильная она, и свита у нее большая набралась. Нам серебряные пули нужны. И много. Иначе никак». «Где же я много-то найду? Мы же не рудник, не шахта». Начал ломать уже другую комедию толстяк, но его легонько пихнула жена и кивнула ему, когда он на нее покосился. «Черт с вами. Соберем сейчас по всем дворам. Вы, главное, с Деймосами разберитесь». «Разберемся. Вся нечисть получит по заслугам», — кивнул Захар, а потом вздохнул. «Про серебро не думайте. У охотников в избе искатель есть. Соберете потом все. Противно, конечно, играть в эти игры. Типа я знаю, что ты знаешь, что я знаю, но делаю вид, что не знаю, и ты это знаешь. Противно конкретно с этими людьми. Староста, скорее всего, поверит, что мы ошиблись. А вот насчет Марты я был не уверен. Но пока мы решили перетерпеть и ни при каких условиях не разделяться. Мы должны получить максимум плюшек, обязательный полный бак, закрыть разрыв и ехать дальше. Потом мы уговорились обратиться в городское управление в Барнауле. Понятно, что каждый чтит свой кодекс и следит за своей зоной ответственности. Но местная полиция к орденским прислушивалась. Так, по крайней мере, обещал Гедеон, когда отмахнулся от моего предложения затащить старосту с женой с нами в лес и потерять их там на несколько минут, пока лоскатуха с ними разберется. Серебро собрали за пару часов, причем сразу в виде снаряженных патронов под наши калибры. Не то чтобы много, но карманы фуфайки потяжелели на десяток патронов. Для банши, скрипя зубами, ибо никакой искатель это уже не найдет, выдали коробочку с мелкой стружкой, которую она прямо на ходу размешала в трех желтых пузырьках. Удивительно, но частицы серебра так и зависли в жидкости, не выпадая в осадок. Провожали нас всем острогом, как каких-то супергероев. Видать, ждали, что сейчас за ворота выйдем и полетим в космос астероид измельчать. Но это было приятно. И меня даже чуть отпустили тревожные мысли. Устал я в каждом искать потенциального пособника семейства старосты. Большая часть жителей осталась у ворот, а последние смельчаки отвалились, когда мы вместе с отрядом Якова вошли в лес. Нас пятеро и их семеро. Если щука переметнется, то вполне на равных пострелять сможем. Пока что Яков себя никак не проявлял. Внимательный, осторожный, демонстративно надежный. Вот только такое надежное прикрытие за спиной хуже любого заградотряда. Вооруженные люди, которым я не мог доверять, нервировали меня. Я уже мысленно звал лоскатуху, чтобы та объявилась, и они с перепугу разбежались. И так сильно этого захотел, что сам не заметил, как прихватил немного силы Мэйна и начал стравливать ее за спиной по чуть-чуть. Получилась этакая аура страха. Мэйн нагнал за могильного холода и жути, поднятый с самого дна гнилого ила. И прям хорошо вышло. Яков еще держался, а молодые парни начали бледнеть. А щуку вообще стошнило. «Что-то мне хреново!» — прошептал Захар, ковыляющий рядом со мной. «Может, я все-таки останусь?» «Не бзди, железяка!» — шикнул Гедеон. «Это малой шалит. Красавчик! А ты просто ускорься!» Ускориться у него не получилось. Костыль все время снег пробивал и застревал, так что я сам замедлился. Дал Мэйну больше свободы и поглядывал на деревенских. «Яков, ждите нас здесь!» Гедеон подошел к отстающим, и его передернуло, будто холодную лягушку за шиворот кинули. «Здесь уже ее земля. Без опыта не сдюжите. Закрутит так, что друг на друга будете кидаться». Яков что-то промычал в ответ. попытался сделать еще несколько шагов, скрючился в рвотном позыве, но удержался. Матерясь, протер снегом лицо, но все же махнул парнем, чтобы разворачивались. Мы выдохнули. Но только для того, чтобы через пару километров, дойдя до озера, попасть в такое же облако страха, только уже не мое. «Ты зря вернулся. Я же просила не мешать», — раздалось в голове сразу, как только мы вышли к озеру. «Так нельзя. Успокойся, и я обещаю, что виновные будут наказаны». Я посмотрел на наших, занимающих удобные позиции, и решил потянуть время, переживая за Захара, который, если что, далеко не убежит. «Так тоже нельзя. Не мешай мне, или вы все умрете». Мелодичный голос сменился на стальной шепот, а по спине, забравшись через воротник, пробежался порыв ледяного ветра. «Матвей, ты чего завис? Опять, что ли?» — крикнула Банши. «Она здесь!» — предупредил я и сделал несколько шагов назад. «Сейчас начнется». На водной глади стали появляться пузыри, поднялись волны, будто акула плывет под водой, только без плавника. Сформировались холмики, которые начали расти и лопаться, обнажая уродливые лысые головы. Прям боевые водолазы всплывают, только вместо масок и трубок аквалангов бледная порченная кожа и острые осколки поломанных и гипертрофированных зубов. Первая перекошенная морда с белыми глазами и зубастой пастью успела появиться до подбородка, как из-за спины прозвучал выстрел. Мертвая голова лопнула, как переспелый арбуз, орошив воду вокруг монстра брызгами. «Хера себе! Вот это я понимаю, нам пульки выдали!» Стеча перезарядил Мосинку. «Да ты палишь!» — пробурчал Гедеон. «Пусть выйдут сначала, замучаемся же тела из воды доставать!» Но комментарий уже был излишним. Смерть первого утопленника сработала как спусковой крючок. Вода забурлила сильнее, монстры, расталкивая волны, ломанулись на берег. И Чоп-Заря заработала в полную силу. Гедеон чеканил каждый слог молитвы и развеивал своим речитативом песню лоскотухи, сбивая упырей с ритма и замедляя их. Банши метнула несколько бомб, одну вакуумную, схлопнувшую сразу трех деймосов и еще четырех свалив в кучу на дно образовавшейся воронки, а вторую с серебром. Она рванула за спиной улезшей из воды толпы и окрасила озеро в серебряный свет. Деймосы шипели, кривились. Эта серебряная пленка на воде прожигала синюшную кожу, делая их еще страшнее, но не останавливала. Я отстреливал самых шустрых живчиков, оставшихся после первого залпа команды, и схватился за клевец. И пошла рубка. Муху не звал, но приемчики его использовал. Ударил одного, развернулся и влепил подтянущимся ко мне лапам. Крутанул клевец другой стороной и пробил в висок следующему. Ударил ногой, отпрыгнул от четвертого и сразу же бросился в сторону, не давая себя окружить и подставляя деймосов под второй залп команды. В центре озера появилось новое бурление, из которого начало лезть что-то неприлично большое. Огромный камень, покрытый тиной. А может, целый подводный холм медленно угрожающе всплыл, и мы попятились. Неспешно, но это чудо двигалось к берегу. Сперва показалась огромная лысая голова. Тяжелый лоб со шрамами, крупные, как куриные яйца, глаза, широкий нос и открытая пасть, битком набитая белыми червями. Дальше всплыли два холма поменьше, плечи гиганта. А когда появилось пузо, то края озера отхлынули, будто отлив начался. «Это что еще за мини-босс?» — крикнул я и увернулся от упыря, который сейчас стал казаться каким-то тощим карликом по сравнению с тем, что лезло из воды. «Это ледяной болотник!» — ответила Банши. — Родственничек твоего мейна по какой-то там чертовой матери линии. Попробуй, может, договоритесь?